«Арзамас» представляет курс Екатерины Ляминой «Мопса, попенька и другие звери». Лекция пятая. Кобылицы, клячи и скакуны. Лошади – это и сельскохозяйственные животные тоже. И они не живут в человеческом жилье. Но, во-первых, они всегда находились рядом с человеком и сопутствовали ему. Буквально сопутствовали, как и собаки, выходя за пределы дома, в отличие от кошек. А во-вторых, лошади, как никакие другие животные, в европейской культуре наделяются человеческими качествами. Не только интеллектом, но и благородством, великодушием, незлобивостью. И с точки зрения, например, Джонатана Свифта, они неизмеримо превосходят человека как такового. Даже в детских пересказах «Путешествий Гулливера» сохраняется злая сатира Свифта на людей вообще, омерзительных еху, которые досаждают прекрасным гуигнмам, высшим существам в облике лошадей. Это, конечно, едкое переворачивание, отстранение привычной схемы о человеке как венце творения. Он никакой не венец, не владыка, а так карикатурная помесь обезьяны и свиньи. Как и собаки, и даже более чем собаки, лошади становятся историческими фигурами. На них ездили владыки, самые разные, и полководцы тоже самые разные. Поэтому лошади возникают в исторических трудах, а оттуда уходят в популярные книжки по истории, исторические анекдоты. Возникают знаменитые лошади, не знать о которых маломальски образованный человек, в том числе в России, просто не мог. Это Буцефал Александра Македонского, Инцитатус, любимый конь римского императора Калигулы, которого тот назначил членом Сената. И, конечно, как только человек попадает в центр европейской литературы и попадает вместе с человеком в его внутренний мир, его тяга к путешествиям, его странствия, безусловно, в объективе текста оказывается и лошадь. Лошадь – это главное средство передвижения. Кроме того, лошадь, особенно под седлом, образует с человеком своего рода кентаврический союз, очень красивый и выигрышный для литературы, и вовсю использующийся как для характеристики героя, так и для развития сюжета. Кто помнит Дон Кихота, тот, конечно же, помнит Росинанта. Кто помнит Д'Артаньяна, тот никогда не забудет его лошадь, на которой он появляется в романе. Да, это бернский мерин лет 12-14, был замечательным своей мастью, желтовато-рыжий. А что же в русской литературе? Ну, давайте сначала посмотрим, что в русской жизни. Во-первых, в России было больше лошадей, чем в любой другой европейской стране. Только на европейской территории России, чуть попозже, чем заканчивается наша эпоха, в 1882 году было больше 21 миллиона голов лошадей. Даже если предположить, что их было на 5-7 миллионов меньше, то все равно мы имеем очень значительную цифру. Кроме того, в России значительно большее разнообразие пород лошадей, чем в Европе. Это степные лошади, испокон веков употреблявшиеся у народов Поволжья, Приуралья, Зауралья, Сибири. Они совсем иных статей, чем среднестатистическая европейская лошадь. Они низенькие, плотненькие, кратконогие, но прекрасно адаптированные к суровым зимам, не бог весть какому корму и тяжелым нагрузкам. Но в России они соседствуют и с арабскими жеребцами, из которых одни становятся родоначальниками уже русских пород, которые возникают в результате скрещивания и селекции, как, например, знаменитый жеребец Сметанка, приобретенный графом Орловым турецкого султана в 1774 году. От Сметанки пошла выведенная на Хреновском конном заводе в Воронежской губернии порода орловских рысаков, существующая до сих пор. В России были и английские лошади, как все английское, почитавшееся русской аристократией и императорской фамилией. Например, император Николай I, который еще великим князем выработал в себе предельную аккуратность, вел записные книжки и в них отмечал каждый день, на какой лошади из своей конюшни он ездил на смотр, на парад или на прогулку. Лошадей этих он в течение дня мог менять. Среди них как раз вот английская лошадь, которую зовут «Леди Кис», и еще одна лошадка, которую зовут «Спекуляция», а также Роланд, по-видимому, в честь неистового Роланда, героя поэмы, Матильда, Фриц, Александр, Жанетта и Лалла Рук. Тут проявляется черта юмора. Это имена со значением. Это родственники Николая I. Жанетта – это марганатическая жена его старшего брата Константина Павловича. Лалла Рук – это такое поэтическое имя, которое носила его жена, императрица Александра Федоровна, бывшая берлинская принцесса. Александр – это брат, а может быть, Александр Македонский. Фриц – это брат жены. Хотя, возможно, тут действовала и система называния лошадей, при которой в имени жеребенка должна была тем или иным образом прослеживаться его родословие. Возможно, это совмещение одного с другим. Что еще важно? В России существовала большая, может быть, даже огромная государственная армия с большой и разной кавалерией, как легкой – гусары, так и тяжелой – уланы, кирасиры. Это требовало внимания государства к целому ряду вопросов формирования и содержания этих полков. Каких, например? Ну вот хотя бы где им квартировать? Ну, разумеется, там, где меньше проблем с фуражом, то есть в южных и юго-западных губерниях. Вот вам и сеттинг, как сейчас принято говорить, то есть декорации для текста из жизни офицеров-кавалеристов. Какой же это сеттинг? Ну, необычный. Например, еврейское местечко. Помните, как начинается выстрел пушкинский? Мы стояли в местечке. Жизнь армейского офицера известна. Утром учение, манеж. Учение в том числе на лошадях верхом. Обед у полкового командира или в жидовском трактире, вечером пунш и карты. Или это украинское малороссийское село, или польский городок, или имение польского магната. Все это места необычные, не прямо экзотические, но содержащие нужный для литературы потенциал чужого, незнакомого, интересного и, вероятно, опасного. И это втягивается через лошадей. Еще важный вопрос, где брать лошадей? Не от случая к случаю, а на регулярной основе. Формируется госзаказ, как мы сегодня бы сказали. Владелец конского завода при достаточном качестве своей продукции может быть уверен в ее реализации и гарантированной прибыли. Равным образом и человек с бизнесом поскромнее, не с конским заводом, а с лошадьми, купленными у частных лиц и сбитыми в такой небольшой табунчик именно на продажу. Наряду с большими заводчиками в конской торговле были задействованы как раз вот такие барышники, мелкие торговцы оптом, и цыгане. Возникает побочная воинская профессия – ремонтер. А что еще возникает в этом контексте? Ну, конечно же, деньги, крупные суммы, которые государство выделяет тому или иному полку на приобретение лошадей. И возникают регулярные ярмарки, в том числе специализированные конские, например, Лебедянская ярмарка в Тамбовской губернии. Теперь сложим три фактора – деньги, люди, лошади. Что это дает? Массу сюжетов, где все это работает вместе. Офицеры, в том числе кавалеристы, постоянные герои русской литературы – а с ними их спутники – лошади, и те страсти, которые может вызывать желание обладать той или иной лошадью, и коллизии, связанные с растратой денег, которые были выделены на покупку лошадей. А если сюда добавить еще и упомянутых цыган, возникает очень специфический русский набор. Чуть-чуть в сторону. Классический пример – это история, выстроенная Лермонтовым в новелле «Белла», которая составляет часть романа «Героя нашего времени». Лошадь его славилась целой Кабарде. И точно, лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. Недаром завидовали все наездники и не раз пытались ее украсть, только не удавалось. «Как теперь гляжу на эту лошадь», – повествует Максим Максимович, офицер с опытом и видевший на своем веку немало лошадей. «Вороная, как смоль, ноги струнки и глаза не хуже, чем у Беллы». Обратите внимание на это сравнение. «А какая сила? Скачи хоть на 50 верст, а уж выезжена, как собака бегает за хозяином, голос даже его знала. Бывало, он ее никогда и не привязывает. Уж такая разбойничья лошадь». Хозяин этой лошади, Казбич, такой полуразбойник, полуджигит, рассказывает молодому человеку, брату упомянутой Беллы, Азамату, целый ряд историй про свою замечательную лошадь. И Азамат отвечает: «Если бы у меня был табун в 1000 кобыл, то отдал бы тебе весь за твоего карагеза». Это имя лошади. «Йок, не хочу», отвечал равнодушно Казбич. Печорин, наконец, на сцене появляется он, устраивает Азамату возможность украсть этого коня за Беллу. Женщина оказывается ценой лошади, что в рамке и условного, и неусловного Востока, Кавказа, множится на восточные страсти и в итоге приводит к смерти героини. Казбич, который без лошади совершенно потерялся, он просто убит, изливает свое мщение тем, что закалывает Беллу кинжал. Параллель между лошадью и женщиной, как существами красивыми по умолчанию и практически всегда своенравными, мужская страсть к обладанию той и другой или той или другой становится одной из важных тематических и проблемных линий русской литературы. Даже если у лошади нет имени, она служит важным фоном, молчаливым участником событий. В том же «Герое нашего времени» Печорин буквально вот на глазах у читателя разбивает сердце книжной Мэри именно на верховой прогулке. Многочисленная кавалькада отправилась туда посмотреть на закат солнца сквозь каменное окошко. Я ехал возле княжны. Возвращаясь домой, надо было переезжать под кумок вброд. Горные речки, самые мелкие, опасны, особенно тем, что дно их совершенный калейдоскоп. Там каждый день от напора волн оно изменяется. Где был вчера камень, там нынче яма. Я взял под уздцы лошадь княжны и свел ее в воду, которая не была выше колен. Мы тихонько стали подвигаться наискось против течения. Известно, что, переезжая быстрые речки, не должно смотреть на воду, ибо тотчас голова закружится. Я забыл об этом предварить княжну Мери. Мы были уж на середине, в самой быстрине, как она вдруг на седле покачнулась. «Мне дурно», — проговорила она слабым голосом. Я быстро наклонился к ней, обвел рукой ее гибкую талию. «Смотрите наверх», — шепнул я ей. «Это ничего, только не бойтесь, я с вами». Ей стало лучше, она хотела освободиться от моей руки, но я еще крепче обвил ее нежный мягкий стан. Моя щека почти касалась ее щеки, от нее веяло пламенем. «Что вы со мной делаете, боже мой?» Я не обращал внимания на ее трепет и смущение, и губы мои коснулись ее нежной щечки. Она вздрогнула, но ничего не сказала. Мы ехали сзади, никто не видал. Когда мы выбрались на берег, то все пустились рысью. «Может быть, вы хотите посмеяться надо мной, возмутить мою душу и потом оставить?» Это было бы так подло, так низко, что одно предположение... «О нет, не правда ли?» — прибавила она голосом нежной доверенности. «Не правда ли? Во мне нет ничего такого, чтобы исключало уважение». Ну, княжна Мери как в воду глядит, потому что Печорин не испытывает к ней никакого уважения, и она оказывается для него просто игрушкой. Тем не менее, завязкой всей этой ситуации – верховая прогулка. Роман Толстого «Анна Каренина» выходит за условные рамки нашего периода, но гибель Фру-Фру, скаковой лошади Вронского, и гибель Анны, безусловно, Толстым запараллелены. При исключительной красоте и безгрешности лошадь в литературе вызывает такое вожделение, которое обязательно идет рука об руку с гибелью, смертью, убийством. Это не всегда дано прямо, но очень часто подразумевается. Очень выразительно это подано в повести Тургенева «Первая любовь». Обаяние и красота главного героя Петра Васильевича, отца-повествователя, описывается в том числе и через его искусство верховой езды. Он был отличный ездок и умел гораздо раньше господина Рери, к нему мы еще вернемся, господину Рери, укрощать самых диких лошадей. Первое подозрение закрадывается в душу повествователя Володи, когда он видит отца и Зинаиду, главную героиню повести, на прогулке. Они ехали рядом. Отец говорил ей что-то, перегнувшись к ней всем телом и опершись рукою на шею лошади. Он улыбался. Зинаида слушала его молча, строго опустив глаза и сжавши губы. И, наконец, та сцена, которая врезается в память любого, кто прочитал повесть, и уж точно она всегда будет стоять перед глазами повествователя. Мальчик увязывается за отцом. Они проезжают некоторое расстояние и, наконец, останавливаются на берегу. Отец бросает ему поводья и оставляет свою лошадь сыну и уходит. Юноша, наконец, соскучившись, идет вслед отцу и видит следующую картину. На улице в 40 шагах от меня, пред раскрытым окном деревянного домика, спиной ко мне стоял мой отец. Он опирался грудью на оконницу, а в домике, до половины скрытой занавеской, сидела женщина в темном платье и разговаривала с отцом. Эта женщина была Зинаида. Я остолбенел. Я стал глядеть, оселился прислушаться. Казалось, отец настаивал на чем-то. Зинаида не соглашалась. Я, как теперь, вижу ее лицо печальное, серьезное, красивое и с непередаваемым отпечатком преданности, грусти, любви и какого-то отчаяния. Я другого слова подобрать не могу. Отец повел плечами и поправил шляпу на голове, что у него всегда служило признаком нетерпения. Потом послышались слова «Vous devez vous séparer de cette...» Зинаида выпрямилась и протянула руку. Вдруг в глазах моих совершилось невероятное дело. Отец внезапно поднял хлыст, которым сбивал пыль с полы своего сюртука, и послышался резкий удар по этой обнаженной до локтя руке. Я едва удержался, чтобы не вскрикнуть. А Зинаида вздрогнула, молча посмотрела на моего отца и, медленно поднеся свою руку к губам, поцеловала заолевшийся на ней рубец. Отец швырнул в сторону хлыст и, торопливо взбежав на ступеньки крылечка, ворвался в дом. Зинаида обернулась и, протянув руки, закинув голову, тоже отошла от окна. «Где же ты уронил свой хлыст?» – спросил я его опять. Отец быстро глянул на меня. «Я его не уронил», – промолвил он. «Я его бросил». Биография Ивана Северьяновича Флягина, героя повести «Лескова очарованный странник», она написана в 1871 году, но герою на момент рассказа 53 года, так что все действие происходит как раз в нашей эпохе. Его биография вообще целиком строится на лошадях. И фактически, и мистически. Он даже имеет специальную профессию, которую сам определяет как «коннессер», то есть, в переводе с французского, «знаток». «Я коннессерс», «коннессер», или, как простонароднее выразить, «я в лошадях знаток», и при ремонтерах состоял для их руководствования. Поэтому он постоянно имеет дело с лошадниками, лошадьми и так далее, причем от рождения. Лесков показывает Флягина в целом ряде ситуаций, связанных с лошадьми. Во-первых, он буквально родился на конном заводе от рождения, еще малышом, не умея ходить, проползал между ног лошадей. Затем он показывает Флягину укрощающим дикую лошадь, которую не мог укротить даже господин Рерри, тот самый, которого упоминает в повести «Первая любовь» Тургенев, англичанин, владелец ряда лошадей и объездчик, артист этого дела. Господин Рерри меня тогда, об этом прослышав, к себе в службу приглашал. В-третьих, важную роль в сюжете «Очарованного странника» играет офицер-ремонтер. Он уводит жену у одного из героев, и потом Флягин оказывается при нем, объезжает для него лошадей, покупает для него лошадей, выбирает. И ко всему этому прилагает и свое знание людей, и свое знание лошадей. Причем одни познаются буквально через других. И, наконец, Флягин перепарывает, то есть побеждает в схватке, когда они бьют друг друга нагайками, одного из восточных маленьких князьков, который приехал на большую ярмарку около Астрахани. Происходит это из-за потрясающей лошади, забыть которую невозможно. Кобылица была точно дивная, ростом невеликонько, в подобии арабской, но стройненькая, головка маленькая, глазок полный яблочком, ушки сторожки, бочка самые звонкие, воздушные, спинка как стрелка, а ножки легкие, точеные, самые уносистые. Я как подобной красоты был любитель, то никак глаз от этой кобылицы не отвлеку. Обратите внимание на фантастическое количество уменьшительно-ласкательных суффиксов и слов, которыми описывается эта лошадь. И, наконец, возникает последнее недостающее звено такого сюжета – цыганка, которую князь-ремонтер берет из табора, из которой тоже, оказывается, связана жизнь Флягина. Энциклопедичность этого текста, то, как в нем представлены человеческие и лошадиные жизни, по колориту и по обстоятельствам делает этот текст энциклопедией русской жизни вместе с Евгением Онегиным. Всегда ли лошадь в литературе красива? Нет, разумеется. Лохматая, мохнатая, кривоногая, с раздутым животом и так далее. Лошаденка, кличонка, принадлежащая такому же неказистому крестьянину, в последней половине, и уж во всяком случае в последней трети XIX века, воспринимался как литературный штамп. Писатели спорят друг с другом, подчеркивали, что у крестьян зачастую прекрасные лошади, и не надо педалировать вот эту нищету. Но как бы то ни было, такой тандем «убогая лошадь, убогий хозяин» – частый гость в русской литературе. Взять хотя бы важнейший для прорисовки низовых классов пионерский поэтический цикл Некрасова «На улице». Одно стихотворение оттуда называется «Ванька», то есть «Извозчик». Смешная сцена. Ванька дуралей, чтоб седока промыслить побогаче, украдкой чистит бляхи на своей ободранной и заморенной кляче. Не так ли ты, продажная краса, себе придать желая блеск фальшивый, старательно взбиваешь волоса на голове давно полуплешивой? Но оба вы, извозчик дуралей, и ты, смешно причесанная дама, вы пробуждаете не смех в душе моей, мерещится мне всюду драма. Эту драму и даже с наигрышем сожмет в сон Раскольникова-Достоевский. Пьяный, хрохорящийся персонаж нагружает свою слабосильную и старенькую лошадь сверх меры, а когда она не может вести, бьет ее все сильнее и, наконец, убивает. Предсказуемая реакция ребенка. С криком пробивается он сквозь толпу к совраске, обхватывает ее мертвую, кровавленную морду и целует ее в глаза и губы. Это надрыв, тот самый классический Достоевский надрыв, через который герою становится понятно, что никакую старуху он без вреда для себя убить не сможет. Кроткая умирающая лошадь в логике Достоевского отчетливо антропоморфна. Более того, она приобретает черты едва ли не Христа, страдающего и умирающего от рук буквально беснующейся толпы. Роман «Преступление и наказание» хронологически уже за пределами нашего периода, но влияние его на последующую литературу трудно переоценить. При этом сам Достоевский, как мы помним, выходит из натуральной школы, в том числе из Некрасова, который вводит тему страдающего маленького человека в канон, но не просто страдающего маленького человека, а вымещающего свои страдания на лошади. Вот еще одно стихотворение из цикла «На улице». Оно называется «Проводы». Мать касатиком сына зовет, сын любовно глядит на старуху. Молодая бабенка ревет и все просит остаться Ванюху. А старик непреклонно молчит, напряженная строгость во взоре, словно сам на себя он сердит за свое бесполезное горе. Сивка дернул дровнишки слегка, чуть с дровней не свалилась старуха. Ну, нагрел же он сивки бока. Да помог старику Иванюха. В следующей лекции «Зачем и о чем поют птицы» в русских стихах и прозе XVIII-XIX веков.